По дороге домой я усиленно размышлял. Похоже, что из этого капкана мне не вырваться. Риму теперь найти невозможно, и она может шантажировать меня, не подвергаясь никакому риску. Придется отдать ей все, что я заработаю на строительстве моста, а затем еще и еще. Я знал, что она не перестанет вымогать у меня деньги до конца своих дней. Теперь о покупке коттеджа не могло быть и речи. Как объяснить это Сарите? При мысли о Сарите у меня сжалось сердце. Я свернул на обочину и остановился. «Нельзя сидеть сложа руки», — сказал я себе, наливаясь холодной яростью. «Я должен найти выход». Несколько минут я безучастно смотрел сквозь ветровое стекло на непрерывный поток автомобилей, стараясь унять свои расходившиеся нервы. Наконец я взял себя в руки и смог рассуждать более спокойно. Рима дала мне адрес банка в Лос-Анджелесе. Означало ли это, что она поедет из Холланд-Сити в Лос-Анджелес? Или она просто пыталась навести меня на ложный след? Я должен был разыскать ее. В этом была моя единственная надежда на выживание. Затем я должен был заставить ее замолчать. Я запустил мотор и быстро проехал пару кварталов до гостиницы Ритц-Плаза. Оставив машину у входа, я вошел в холл и направился к бюро транспортных услуг. Дежурившая девушка приветливо мне улыбнулась. «Да, сэр. Если сегодня вечером самолет на Лос-Анджелес?» «Уже нет, сэр. Только завтра утром в 10:25». «А как насчет поезда?» Она быстро пробежала глазами расписание, потом кивнула. «Есть поезд в 11:40. Вы можете успеть на него, если поторопитесь». Я поблагодарил ее и вернулся в машину. Быстро доехав до вокзала, я поставил машину на стоянку и прошел к справочному бюро. Было 11:30. Мне сказали, что поезд на Лос-Анджелес отходит от платформы номер 3. Осторожно, высматривая Риму, я подошел к выходу на платформу номер 3 и остановился у газетного киоска. На перрон еще не выпускали. Среди пассажиров, ожидавших посадки, Римы не было. Я ждал, стараясь держаться незаметно, пока не открыли выход на платформу. Прождав еще 10 минут, я увидел, как поезд тронулся. Я вернулся к автомобилю. Расчет на случайную удачу не оправдался. Завтра надеяться было не на что. Я не мог взять под наблюдение и аэропорт, и вокзал. Впрочем, адрес банка в Лос-Анджелесе она дала мне, скорее всего, чтобы сбить со следа. Она могла осесть где угодно. Мой чек поступит в банк Лос-Анджелеса, и они перешлют его в любой город страны. Задача найти ее казалась неразрешимой. Я сел в автомобиль и поехал домой. Выйдя из лифта, я остановился у дверей своей квартиры, чтобы взглянуть на часы. Было 11:05. Если маломальски повезет, Сарита уже спит. Я был так удручен и озлоблен, что мне не хотелось с ней разговаривать. Но мне не повезло. Открыв входную дверь, я увидел свет в гостиной. «Джефф?» Сарита вышла в переднюю, когда я снимал плащ. «Здравствуй, милая. Я думал, ты уже спишь». «Я ждала, пока ты придешь, а тебя все нет и нет». Что-то в ее голосе меня насторожило. Я видел, что она нервничает. «Поешь что-нибудь?» Я не обедал, но мысль о еде вызывала у меня тошноту. «Спасибо, я уже поел. Чем ты так взволнована?» Она взяла меня под руку и повела в гостиную. «Часа два назад звонил мистер Террелл. Он просит, чтобы мы немедленно решили насчет коттеджа. Ему предлагают на 10 000 больше, чем он назвал нам. Но это человек добрейшей души. Он сказал, что предпочел бы оставить коттедж за нами по первоначальной цене. Только мы должны сразу же сообщить ему свое решение». Я отошел от нее и опустился на стул. Мне только этого не хватало. Я увяз по уши, не успев оправиться от первого тяжелого удара. «Он говорил, что дает мне неделю», — сказал я, вытаскивая портсигар и зажигая сигарету. «Да, милый, я знаю, но этот покупатель только что объявился», — сказала Сарита, присаживаясь напротив меня. «Чего ради Террелл должен терять 10 000 из-за каких-то 2 дней? Да и зачем нам заставлять его ждать? Разве мы не собираемся купить коттедж? Ведь это лучше из того, что есть, и совсем недорого». «Нет, не собираемся», — сказал я, избегая ее взгляда. «Я все обдумал, Сарита, и решил повременить. Дом — вещь достаточно постоянная, а я собираюсь прожить в этом городе всю жизнь. Коттедж у Террелла славный, не спорю, и все-таки лучше всего подождать хотя бы год, а затем построить собственный дом. К тому времени я буду точно знать свое финансовое положение. Если повезет, мы будем достаточно состоятельны. Может быть, придумаем даже что-нибудь получше, чем бунгало. Строить – дело более верное. Как только закончим с мостом, я набросаю план. Мы можем поработать над ним вместе. Будем иметь абсолютно все, что захотим». Я видел, как она растерялась и как разочарована. «Но, Джефф, дорогой мой, нельзя отказываться от покупки коттеджа за такую цену. Вместо того, чтобы оставаться в этой ужасной квартире еще год, мы можем переехать в него и спокойно заняться строительством дома, а когда он будет готов, продать коттедж с прибылью». «Все это так», — сказал я, пытаясь совладеть со своими нервами. «Но я решил повременить, и давай прекратим разговоры о коттедже». «Но прошу тебя, Джефф!» У меня душа перевертывалась, когда я видел, как она расстроена. «Мне нравится этот дом. Пожалуйста, перемени решение. Если мы купим его, не надо будет платить за квартиру. Мы на этом сэкономим. Ведь это разумное вложение капитала. А потом я действительно не хочу оставаться здесь еще год». «Извини», — сказал я, — «но покупка не состоится. И хватит об этом, ладно? Я устал и хочу спать». «Но послушай, Джефф, нельзя же вот так просто взять и отказаться. Это важно для нас обоих. У нас есть деньги. Ты согласился, что дом как раз такой, какой нам нужен. Мы не можем больше жить здесь. Ты должен будешь принимать людей. А здесь это невозможно. Человек в твоем положении должен иметь приличный дом». «Хватит, Сарита. Я знаю, что делаю». Она долго смотрела на меня. Потом сказала: «Ну что ж, раз ты так считаешь, ладно, ты действительно хочешь, чтобы мы здесь остались? Пока не построим свой дом. Тогда, может быть, хоть мебель переменить, по крайней мере, давай попробуем придать квартире более приличный вид». «Мы поговорим об этом после». Я поднялся на ноги. «Давай ложиться спать. Взгляни на часы, уже почти час». «Мистер Террелл ждет нашего звонка, Джефф. Он хочет знать сегодня, что мы решили». Это было уже больше, чем могли выдержать мои нервы. «Ну так скажи ему, скажи, что я передумал». С этими словами я отправился в спальню. Я был вне себя от злости и досады. Начав раздеваться, я услышал, как Сарита говорит по телефону. Когда она вошла в спальню, я был в ванной. Приняв душ, я облачился в пижаму, лег в кровать и закурил. Она прошла в ванную и закрыла за собой дверь. Она заперлась там впервые с тех пор, как мы поженились, и это не могло ускользнуть от моего внимания. Я вдруг подумал, что надо точно знать, сколько денег у меня в банке. Я встал с кровати, прошел в гостиную и достал свой банковский формуляр. Быстрый подсчет показал, что у меня чуть меньше $2000 наличными и 10 000 в ценных бумагах. Очередная выплата за мост поступит на мой счет только через 8 дней. С тех пор, как был получен подряд на строительство моста, мы тратили мой небольшой капитал достаточно быстро. Надо было купить кое-что из одежды. Я подарил Сарите бриллиантовую брошь. На автомобиль потребовалось поставить новые покрышки. Чтобы уплатить Риме, придется расстаться с ценными бумагами. Оставалось 2000 на 8 дней, плюс куча неоплаченных счетов. Я возвратился в спальню. Сарита уже лежала в своей кровати, повернувшись ко мне спиной. Я лег в постель и выключил свет. «Спокойной ночи, милая», — сказал я. «Спокойной ночи», — отозвалась она вялым, бесстрастным голосом. «Мне жаль, Сарита, мне действительно жаль, но поверь, я знаю, что делаю», — сказал я. «В конечном счете ты об этом не пожалеешь. Не переживай, возьми себя в руки». «Я не хочу больше говорить на эту тему. Спокойной ночи». Наступила тишина. Я лежал в темноте с открытыми глазами, а на душе у меня кошки скребли. Немного погодя, я заставил себя думать о том, что делать дальше. Если я хочу спасти наше будущее, необходимо найти выход из этого положения. Передо мной стояло три очевидных задачи. Найти Риму, найти пистолет и избавиться от него, затем заставить Риму замолчать. Но как ее найти? Завтра придется послать чек на 10 тысяч долларов в Лос-Анджелесский банк. Единственный путь, который мог вывести меня на Риму, лежал через этот банк. Другого пути я не видел. Разумеется, там не дадут мне ее адрес. Но нельзя ли выудить его с помощью какой-нибудь уловки? После некоторых размышлений эта идея показалась мне бесперспективной. Допустим, где-то в банке хранится Римина карточка, в которой она указала адрес другого банка с распоряжением переводить туда любые суммы, поступающие на ее имя. Есть ли у меня какая-нибудь возможность добраться до этой карточки? Как вообще получить доступ к хранящимся в банке документам, не прибегая к ночному ограблению, которое мне не по зубам? Ограбление банка требует профессионального подхода, к тому же сопряжено с огромным риском. В конце концов я решил, что все равно ничего не придумаю, пока не увижу банк. Это означало поездку в Лос-Анджелес. Я вспомнил о ворохе бумаг, скопившихся на моем столе, о деловых встречах, назначенных на завтра. Будь она проклята, это Рима. Работу придется отложить. Если я собираюсь найти ее, надо действовать сразу. Я должен вылететь завтра утром рейсом 10:30. Неотложные встречи придется переложить на Джека. Мне трудно было даже представить себе, что он на это скажет, но я не мог терять времени. Был сомнительный шанс, что Рима тоже отправится в Лос-Анджелес, и еще более сомнительный шанс, что я ее засеку. Мне придется расстаться с первыми 10 000. После этого у меня останется чистых 3 недели до второй выплаты. За это время я должен найти ее и заставить замолчать.